Глава 7. Очнувшись после полного погружения, Харуюки бездумно уставился в незнакомый дощатый потолок. Он не сразу вспомнил, что находится в комнате Утай. Тяжело вздохнув, он проверил время. 8:05. Полное погружение продлилось чуть больше 1 часа. Оказалось, что все 3. Хотя можно ли назвать погружением собрание на спине летающего кита? Кто вообще придумал, что в виртуальный мир погружаются и ныряют? Харуюки раздумывал о своем, пока пальцы, лежащие рядом у Тая, вдруг не застучали по покрывалу. «Кусан!» Она назвала его Кусаном вместо Ариты. Харуюки подождал несколько секунд, но продолжения не было, так что пришлось повернуть голову. У Тая смотрела в потолок сквозь окно чата, в ее глазах виднелся безмятежный свет. Чуть погодя, она медленно напечатала. «Ты помнишь, когда мы вдвоем оказались в Имперском замке?» «Да, конечно». Как он мог забыть операцию по спасению Ардер Майден, запечатанной богом Судзаку у южных врат Имперского замка? 18 июня этого года Харуюки с помощью Скайрейкер разогнался до предельной, по тем временам, скорости, пролетел над мостом и схватил Ардер Майден, но не смог сбежать от разъяренного Судзаку. Ему оставалось лишь бежать через южные врата. Так Харуюки впервые попал в Имперский замок, где познакомился с Трилит-Тетраоксидом и открыл множество тайн. С тех пор прошло уже больше месяца, но он все равно мог во всех подробностях вспомнить, как красиво падали кленовые листья уровня эпохи Хэйян во дворце замка. Утай словно поняла, что он вспомнил все, и продолжила. «Там ты увидел, как я использую 4-й квадрант, инкарнацию разрушения». «Ага». Эта сцена тоже осталась в памяти ярким пятном. Когда на них напал сильный энеми-стражник, Утай превратила пол под его ногами в озеро лавы. Она освоила эту кошмарную технику, чтобы... «Ты сказала, что создала ее для битвы с Генбу». «Да, пришло время использовать ее в полную силу». Решительно напечатала Утай и сжала кулачки, словно пытаясь подбодрить себя. Так и есть. На собрании было решено, что сегодня в 10 вечера Нега Нобилос при поддержке других легионов бросит вызов Генбу, защитнику северных врат Имперского замка. Цель этой битвы... Не более чем спасение запертого в замке графа Таджа, они собирались не победить бога, а просто обездвижить настолько, чтобы граф смог пробежать по мосту над рвом. Впрочем, эта задача отнюдь непростая. Генбу считается самым бронированным среди 4 богов. Даже клинки графа, которого часто называют сильнейшим мечником ускоренного мира, не смогли разрубить его панцирь. А вот почему их основным оружием должна будет стать Утай, давным-давно разработавшая специальную инкарнацию для борьбы с Генбо. Однако, когда девочка использовала технику 4-го квадранта внутри Имперского замка, то не выдержала напряжения и упала в обморок. А теперь от нее требовалось создать озеро намного крупнее. Харуюки не мог даже представить, какая чудовищная нагрузка ожидает ее душу. Он хотел помочь ей, хотел стоять рядом, когда она будет использовать сильнейшую отрицательную инкарнацию и защищать ее своей положительной. Но, увы... Харуюки находился в бесконечном истреблении на балконе Гранд Кастла и не мог принять участие в битве с Генбо. Он никогда еще не чувствовал себя настолько беспомощным, руки сами вцепились в покрывало. Так вот каково это — быть в бесконечном истреблении. Из-за него он не мог помочь друзьям, которым предстояла сложнейшая битва на неограниченном нейтральном поле, самом важном в ускоренном мире. Наверное, именно так себя чувствовали Утай, Акера и Черноснежка, находясь в плену Судзаку, Сейрю и Бога Солнца Инти соответственно. Только сейчас Харуюки по-настоящему проникся тем, насколько серьезная опасность ему угрожает. Друзья попытаются спасти его либо завтра вечером, либо послезавтра утром. Если у них не получится, то Белый Легион наверняка предпримет меры, и тогда бегство действительно станет невозможным. Харуюки будет отрезан от неограниченного нейтрального поля на недели, месяцы, может даже годы, как это случилось с Утай и Акерой. Да, Сильвер Кроу все еще будет участвовать в дуэлях и защищать земли Легиона по выходным, но уже не сможет охотиться с друзьями на Эннами, говорить с ними о всяких пустяках, любуясь роскошными пейзажами, и летать по огромному миру, не натыкаясь на границы боевых зон. И что самое ужасное, он не сможет быть рядом с друзьями, когда им будет грозить смертельная опасность. Ему захотелось плакать от страха и досады, но тут... «Эй, Харуюки, двигайся тоже сюда!» Услышал он голос и повернул голову. Ника обнимала Утай со своей стороны и крепко прижимала к себе. «Зачем мне двигаться к вам?» «Просто делай то же, что и я!» Харуюки бы отказался, но Ника была главным офицером на Ганебулас, да и Утай вроде не возражала. Решившись, он повернулся на бок и взял Утай за плечо поверх руки Ника. А ладонь ощутила вибрацию, Утай дрожала, маленькая девочка, раза в два легче Харуюки, трепетала словно от холода. Она сжимала кулачки не для храбрости, она просто пыталась совладать с дрожью. После своего возвращения в Неганебулас, Синамия Утай незаметно стала главной моральной поддержкой остальных легионеров. Она всегда улыбалась и находила теплые слова, которые помогали друзьям найти в себе мужество. Но ей было всего 10 лет. Хотя часто можно слышать о том, что у высокоуровневых линкеров ментальный возраст сильно обгоняет физический, это не значит, что они теряют эмоции. То, что они умеют справляться со страхом, не значит, что они его не испытывают. 3 года назад Утай не смогла победить Судзаку. Скорее всего, она до сих пор помнит ту битву во всех подробностях. Если сегодня вечером Инкарнация подведет Ордер Мейден во время битвы с Генбу, то в бесконечном истреблении окажется не только она, но и ее товарищи. Маленькая Утай дрожала под грузом ответственности. Несомненно, иногда ей тоже хотелось поныть и побыть слабой, но она потеряла своего родителя как в ускоренном мире, так и в реальном. Спустя всего год после того, как Миррор Маскер, он же Синамия Кёя, сделал Утай своим ребенком, его придавило огромным зеркалом в зеркальной комнате театра, и он погиб прямо на глазах сестры. Из-за этого она потеряла голос. Утай говорила, что Кёя был на 4 года старше, чем она. Это значит, что сейчас он бы оказался второклассником средней школы и ровесником Харуюки. Но Харуюки не мог заменить Кёю. Он не мог дать ей то же, что и брат. Но пусть это и так. Харуюки слегка напряг ладонь на плече Утай. Хотя она совсем недавно вышла из ванной, тело под тканью юкаты казалось промёрзшим насквозь. Он собрал все свои силы, пытаясь хотя бы поделиться с дрожащей девочкой теплом. «Слушай, ой!» – раздался вдруг шепот Ника с противоположной стороны. «Да, это правда, что ты сегодня вечером будешь единственным ключевым бойцом, но тебе не обязательно взваливать на себя всю ответственность. Весь стресс и прочую ерунду, когда твоя ноша слишком тяжелая, раздай ее остальным. В хорошем легионе тебе с ней обязательно помогут». Ника говорила чистую правду. Когда Харуюки заразился броней бедствия, он пытался разобраться с ней своими силами. Но Такому, Чиури, Черноснежка, Фука и Утай протянули руки помощи и помогли ему не сломаться под тяжестью брони. «Я буду нести ее с вами. Пускай я не смогу участвовать в битве с Генбу, я сяду рядом с ускоренной Синамией и стану передавать ей свою силу». Разумеется, система Брейнбёрста не разрешит Харуюки как-либо вмешиваться в события, происходящие на неграничном нейтральном поле из реального мира, даже если он подключится кабелем к нейролинкеру Утай. Он даже не сможет подбодрить ее словами. Но между ними должна быть связь, выходящая за рамки системы. Харуюки верил в это. Тело Утай под покрывалом постепенно согрелось, дрожь пошла на убыль, девочка постепенно разжала кулаки и положила ладонь на видную одной лишь ей клавиатуру. Перед глазами вновь открылось окно чата. «Ника, Кусан!» Появился текст, набранный розовым шрифтом. В следующий миг раздался громкий стук, и троица дружно повернула головы. Харуюки решил, что это Сиоми, и уже собрался убрать руку с плеча Утай, но не успел. Дверь резко распахнулась, и внутрь широким шагом вошел некто, окинувший троицу неодобрительным взглядом. «Так и думала, что это случится!» «Сэмпай!» Воскликнул Харуюки, когда Черноснежка наклонилась к нему. Он видел ее совсем недавно, буквально сегодняшним утром у себя в квартире. А теперь она была здесь, причем вдвоем с Фука. «И учитель? Но как?» Фука хитро улыбнулась и ответила. «Ой-ой, нам сказала, что Ворон-сан и Ника сегодня ночуют у неё». Харуюки повернул голову, Утай, не вставая, стерла свое предыдущее сообщение и написала другое. «Сегодня вечером начинается важная битва, которая продлится до завтра, поэтому я решила, что Сатин должна знать, где вы находитесь, но я не думала, что она придет, тем более с Фу. Мой долг командира – следить за тем, чтобы мои легионеры вели себя пристойно». «Пристойно?» – пробормотал Харуюки. «Ворон-сан». Фука улыбнулась. «То, что вы сейчас делаете – несомненное нарушение правил приличия». Харуюки и правда не придумал никаких оправданий тому, что лежит под одним покрывалом Сута и Ника. Что еще хуже, в коридоре вновь послышались шаги, на этот раз размеренные, явно принадлежащие Сиоми. Он тут же выскочил из-под покрывала и уселся на подушку. Вскоре домоправительница появилась в дверях, держа в руках поднос. Она окинула взглядом происходящее в комнате и немного свела брови. «Леди Утай, я помню ваших новых посетителей, потому что они приходили к вам несколько лет назад. Я также понимаю, что юная леди и юный господин тоже ваши знакомые, но не могли бы вы внести ясность в ваши отношения?» Этого вопроса следовало ожидать. Если шестиклассница Ника еще могла худо-бедно сойти за ровесницу Утай, то Харуюки учился во втором классе средней школы, Черноснежка в третьем, а Фука вообще в старшей школе. Казалось бы, их и Утай не могло ничего объединять. Как же тогда объяснить это знакомство, не рассказывая про Брейнбёрст? «Безусловно, леди Утай – примерная девочка, порой даже невыносима. Поэтому мне хотелось бы закрыть на это глаза, но, увы, я отвечаю за нее перед господином». Все гости, включая Харуюки, застыли в напряжении, однако Утай поправила одежду, присела на подушку и с улыбкой напечатала. «Тётя, все эти люди – мои дорогие». В ее предложении не хватало последнего слова. На шее Сиоми виднелся изящный фиолетовый нейролинкер, поэтому она должна была видеть все, что пишет Утай. Девочка убрала виртуальную клавиатуру взмахом левой ладони и положила руки на колени. Затем выпрямила спину и глубоко вдохнула. Ее губы задрожали, улыбка исчезла, дыхание стало частым и прерывистым. «А леди!» – выкрикнула Сиоми, бросившись к Утай. Но та подняла руку, останавливая домоправительницу, затем той же ладонью постучала себя по груди, словно выталкивая нечто застрявшее в горле. «Ой-ой!» – выдохнула Фука, но так и осталась на месте. Ника и Черноснежка тоже следили за девочкой серьезными лицами. Утай стиснула зубы, в уголках глаз набухли капли слез, скатились и упали на Юкату. Вскоре после знакомства с Утай Харуюки решил почитать в сети про потерю речи. Если она связана с психологической травмой, ее обычно не называют афазией, потому что афазия – это сложное расстройство, которое вызывается физическим поражением речевого центра мозга. Утай перестала говорить из-за шока, увидев смерть своего брата Кёи, поэтому ее случай, казалось бы, не относился к афазиям, но в исключительных случаях стресс все таки способен физически повредить мозг. Раз врачи решили лечить Утай с помощью чипа-имплантата, они, вероятно, увидели на анализах какие-то изменения в мозгу. Это означало, что ее синдром вызван такой травмой, которую не победить волевым усилием. И сама девочка знала об этом лучше всех. Несмотря на это, она не оставляла попыток заговорить. Ладони на коленях сжались в кулачки, Утай слегка нагнулась, продолжая часто дышать. Даже беззвучные команды на ускорение давались ей с большим трудом, а теперь от нее требовалось еще больше усилий. Капли слез и пота одна за другой падали на ладони. «Хватит!» – хотелось закричать Харуюки, но он сдерживался из последних сил. Время будто бы замедлило ход. Прошло 10 секунд, 15, и, наконец... «Да!» – раздался звук, уступающий по громкости даже пению цикад за окном. Но это был голос. Он почти не отличался от голоса Ардер Мейден из «Ускоренного мира», разве что звучал еще нежнее, еще яснее. «Рози...» Выдавив из себя еще три буквы, Утай повесила голову будто от изнеможения и уперлась руками в пол. Еще несколько секунд она шумно дышала, приходя в себя, а потом вдруг резко выпрямилась, вновь положила руки на клавиатуру и уверенно напечатала «Я!». Хотя Харуюки ясно видел новое сообщение, границы окна отсчёта почему-то растеклись, превращаясь в радуги. Он пару раз моргнул и ощутил на своих щеках теплые капли. Лишь тогда он осознал, что в его глазах стояли слезы. Харуюки быстро вытер их рукой, затем повернул голову и увидел, что Сиоми тоже торопливо моргает. Затем она медленно кивнула, добродушно улыбнулась и сказала лишь одно слово «Ясно». Затем она подошла к столику у стены, поставила на него стаканы холодного чая и встала. «А раз так, приятного времяпрепровождения». С этими словами домоправительница ушла, и как только стихли звуки ее шагов... «Ой-ой!» Раздался даже не крик, а вопль Фука. Она стартовала с места с такой скоростью, что из-под пяток едва не повалил дым, как из-под колес гоночного болида. Подлетев к Утай, Фука ловко развернулась, упала спиной на пол и крепко обняла девочку. Повисшая в воздухе рука маленькой подруги изо всех сил стучала по виртуальной клавиатуре. «Фу, ты меня до Харуюки, Ника и Черноснежка дружно улыбнулись сквозь слезы. На ужин Сиоми приготовила сукияки. Обычно она готовила на одну Утай и уходила домой к 5, но сегодня ей пришлось задержаться на час, чтобы накормить 5 человек. Разумеется, гости помогали как могли, но домоправительница работала так ловко, что усилия школьников мало что изменили. После шумного ужина вокруг большой кастрюли и мытья посуды Черноснежка и Фука тоже приняли ванну. После этого Черноснежка выбрала черную юкату с белыми разводами, а Фука – белую с голубым шестиугольным орнаментом. Где-то в половине восьмого все пятеро сели делать домашнюю работу, заданную на лето. 21 числа, в первый день каникул, Харуюки ночевал дома у Черноснежки. 22 дома у него была масштабная вечеринка во знаменование грядущей битвы с Инти, которая закончилась тем, что Сэри, Рин и Черноснежка остались там ночевать. Наконец, сегодня он собирался спать в гостях у Утай. Он практически обрёк себя на издевательское: «Что-то ты на каникулах постоянно с девушками спишь». Со стороны Чиюри, поэтому решил всерьёз продвинуться с домашкой, чтобы хотя бы было чем оправдаться. К счастью для Харуюки, как только он сталкивался со сложностями, на помощь приходили технарь Черноснежка и гуманитарий Фука, поэтому он благополучно перевыполнил дневной план. Старшеклассники не только разбирались со своими заданиями, но и помогали младшеклассникам. Работа шла быстро, но недолго. Черноснежка приказала закончить ровно в 9:30, чтобы легионеры не слишком устали перед началом важной битвы. До неё оставалось всего полчаса. Фука и Утай заварили чай, а Черноснежка достала принесённое с собой печенье. Восполнив запасы энергии, легионеры снова убрали столик и разложили полутораспальные футоны. В Рокудзяме, японская комната чуть меньше 10 квадратных метров, пол в ней выложен из 6 стандартных татами, и само название Рокудзяма означает «комната на 6 татами». Их умещалось всего 2, но Харуюки решил, что больше и не нужно. Ведь погрузиться в ускоренный мир предстояло лишь 4 девушкам. «Я пока тут посижу», — сказал он Утай и уселся на деревянную табуретку перед письменным столом, но... «Харуюки, ты можешь лечь вместе с нами?» — заявила вдруг Черноснежка. Остальные девушки дружно кивнули, причём на их лицах сейчас не было улыбок. «Но вы ведь и сами еле поместитесь, а я всё равно не участвую». «Нам так будет спокойнее, Врансан. Я не смогу нормально сражаться, думая о том, что ты смотришь на наши лица», — объяснила Фука. «Да-да», — поддакнула Ника, кивая одновременно с Утай. «Если не участвуешь, то будь с нами хотя бы в реальном мире. В Неганебулос нет границ между офицерами и рядовыми». Аргументов было слишком много, чтобы с ними спорить. Пришлось слезть с табуретки и подойти к футонам, на которых уже сидели девушки. «Ладно, тогда я с краешку». Харуюки постарался занять как можно меньше места и лёг так, что наполовину свесился с футона. Внезапно Ника с лёгкостью дуэльного аватара перепрыгнула через него и оказалась между Харуюки и стенкой. А потом, издав боевой клич, толкнула плечом. Удар получился настолько сильным и неожиданным, что он перекатился и угодил в щель между двумя футонами. «Ой, фиксируй! Сейчас!» Ника и Утай мигом поняли друг друга. Рыжеволосая девочка напрыгнула справа, темноволосая слева. Харуюки ошарашенно моргал, не в силах пошевельнуться. Он видел рядом с собой насмешливые улыбки Ника и Утай, а также лицо Черноснежки, одновременно изумлённое и снисходительное. Наконец, командир легиона хлопнула в ладоши и сказала: «Начинаем через 5 минут. Утай, у тебя в комнате есть порт домашнего сервера?» «Да, на нижней полке». Хотя традиционный японский дом семьи Синамия мог претендовать на включение в реестр культурного наследия, какое-то количество современной электроники в нём всё же имелось. На нижней полке действительно нашёлся небольшой маршрутизатор с XSB-портами. Черноснежка достала из сумки 5 длинных кабелей. Первым она подключила свой нейролинкер к домашнему серверу, а остальными соединила нейролинкеры в цепь. Теперь достаточно было ей одной отключиться от сети, чтобы остальные тоже вышли из игры. Соединение цепью и таймер отключения – совершенно необходимые элементы безопасности при посещении неограниченного нейтрального поля. «Я поставлю таймер на 3 часа внутреннего времени. То есть нас автоматически отключит через 10,8 секунд, вне зависимости от того, закончим мы или нет», — сказала Черноснежка и посмотрела на Харуюки, лежащего рядом с Ника. «Разумеется, мы не собираемся сидеть там все 10 секунд. Вернее, 3 часа. Верь в нас, Харуюки, и жди, пока мы вернёмся». «Конечно», — выпалил он. Черноснежка улыбнулась и кивнула в ответ, затем легла с другой стороны от Ника. Фука разместилась рядом с Утай. Осталось лишь дождаться 10 часов. Осталось 40 секунд. 30. «Эй, Харуюки, только не скажи «unlimited» по привычке», — подала голос Ника, устроившаяся под его боком. «Не буду, конечно», — заверил он в ответ. «Я ведь тогда немедленно умру». Просто я знаю твою рассеянность». С обеих сторон послышались смешки. Харуюки повернул голову и увидел, что даже Утай широко улыбается. Осталось 15 секунд. «Удачи, Мэй-сан», – прошептал он. Утай кивнула, продолжая улыбаться. «Ладно, Ника, Утай, Фока, погружаемся на счёт 3», – объявила Черноснежка, справившись со смехом. От этих слов Харуюки вновь ощутил сильное волнение. Неужели он не может как-нибудь поддержать Утай и остальных участников битвы с Генбо? Может ли он сделать что-то существеннее, чем молиться за их победу в реальном мире? «Начинаем! Раз, два, три, Unlimited Burst!» Девушки дружно произнесли команду, правда, Утай сделала это беззвучно. В ту же секунду в голове Харуюки родилась мысль. Он придумал. Понял, как Сильвер Кроу, запечатанный в Гранд Касле неограниченного поля, может помочь в битве против Генбо. «Бёрст Линк!» — скомандовал Харуюки через секунду после девушек.